этому я добавляю еще 60 тысяч золотых из губернаторского фонда. Во Владивостоке представитель американской фирмы Олаф Свенсон даст еще 100 тысяч долларов. Что это за фирма? Почему она заинтересована в нашем походе на Якутск? Спросил Попеляев, подчеркивая слово «нашим». Фирма Олаф Свенсон вложила большие миллионы в русский север, пояснил Куликовский. Еще нам помогут охотский золотопромышленник Иван Елагин, якутские купцы, тунгусские тайоны. Петр Андреевич отщипнул от булочки мякиш и стал скатывать шарик, ожидающе поглядывая на Пепеляева. Какими же силами вы располагаете? Несколько тысяч повстанцев, а командует ими неопытный корнет Коробейников. На побережье действует большой отряд Елагина, его казачьей части у Исаула Бочкарева. Мало-мало. Это же не обученные охотники и оленеводы. Нужна, так сказать, претарианская гвардия, а не таежная Вандея. В Харбине много ваших соратников по прежним походам, намекнул Куликовский. «Черт возьми! Вы читаете мои мысли!» — развеселился генерал. «Гвардию я наберу в Харбине!» — сказал он как о совершенно решенном деле. «А теперь выпьем голубой ленты. Где-то у меня притаилась бутылочка французского коньяка». В квартире Анатолия Пепеляева наступили суетливые дни. То и дело хлопали двери, в комнатах толпились военные и штатские люди с юркими жестами. Были и мастеровые, и мужички, занесенные вихрями контрреволюции в чужой, ненужный им город. Первым явился на генеральский зов Юрий Энгельгард, офицер Семеновского гвардейского полка, перебежавший к Колчаку от красных. Он пользовался в свите верховного правителя скандальной славой. Пепеляев знал Энгельгарда по Омску, считал его бабьим угодником, бритером, готовым по любому поводу затеять скандал, и недолюбливал таких фертов. «Представьте мое состояние, господин генерал, когда я почитал в газете ваше объявление», — грассируя заговорил Энгельгард. «Это было состояние полного счастья. Наконец-то прибыл час моего нового служения Отечеству. Для меня большая честь служить под командованием такого полководца, как ваше превосходительство». За Энгельгардом пришел полковник Андерс. Скверные слухи сопутствовали этому невысокому человеку. Он пытал людей перед их расстрелом, раздевал догола женщин, прежде чем заморозить на дворе, но невозможно было угадать в нем садиста по безмятежному голубому взгляду. «Полковник Андерс, кавалер георгиевских орденов и золотого оружия», — представился он, глядя снизу вверх на рослого генерала. «Наслышан про вас, полковник, о храбрости вашей рассказываю чудеса. Были времена, прошли былинные. Рано, полковник, нас призывает родная Сибирь. Вся надежда на этот зов», — почтительно подхватил Андерс. Явился фельдфебель Вяткин, проделавший всю сибирскую военную кампанию с Пепеляевым. Оружейный мастер Ижевского завода, не разобравшись толком, с кем ему по пути, он участвовал в мятеже против власти Советов. Потом, боясь кары, бежал в Сибирь. После многих мытарств докатился до Харбина. «Скажи мне, Вяткин, с какой целью в поход отправляешься? Чего ждешь, на что надеешься?» — спросил Пепеляев. «Ежели правду баять, так уж ничего не жду. Хочу только родные места повидать, жену, детей и помереть. Лежать-то русскому надо в русской земле». «Пожалуй, ты прав, Вяткин. И Пушкин писал, что ему хочется почивать поближе к милому пределу. Читал? Слыхать слыхали, читать не довелось.